Тяжелый был путь, но теперь, слава богу, худшие позади. Теперь можно и поспать. «Спать, воевода», — произнес князь, будто прочитав его мысли. «А может, и прочитал, сколько лет они вместе. Отдыхай, время позднее. Дозоры я сам поставлю». «В три череды», — уточнил Сергей. «Не ровен час копченые через реку сунутся». «Не сунутся», — сказал Святослав. «Место здесь наше, святое, Хорсово. Хорс нас от ворогов оборонит. И ночь нынче безлунная. Копченые в такие ночи не воюют. Стрелкам целить трудно». Духарев мог бы возразить. Первая его схватка с печенегами, происшедшая много лет назад здесь же, у Хортицы, случилась именно в безлунную ночь. Но подумал, что здесь, на острове, они все равно в безопасности, и смолчал. Кивнул, отошел от костра, расстелил попонку, седло под голову положил и тут же уснул.